Советник Хун, улыбнувшись, сказал: «Пожалуй, через пару дней Линьфань почувствует себя, как говорится, муравьем на раскаленной сковородке». Судья Ди кивнул. «Когда Линьфань узнает о наших шагах, он почует, что попал в ловушку. Он далеко от кантона, где власть его была безгранична. К тому же почти всех своих головорезов он уже отослал. Более того, ему неизвестно, что у меня нет против него ни малейших доказательств. Линьфаня заинтересует, не предоставила ли мне госпожа Лян новые факты, о которых он не подозревает, или, может, я нашел улики по контрабанде, а, возможно, появились дополнительные сведения от моего коллеги из кантона. Надеюсь, что, терзаемый сомнениями, он станет действовать необдуманно и выдаст себя с головой. Признаться, наши шансы невелики, но больше нам рассчитывать не на что». Глава 15. Судья наносит визит господину из кантона. Неожиданно в особняк судьи приезжают две юные особы. На следующий день после дневного заседания судья Ди облачился в обычный синий халат и надел на голову небольшую черную шапочку. Затем он выехал в паланкине к особняку Линя в сопровождении всего лишь двух стражников. Когда они подъезжали к большим воротам, судья Ди приподнял занавеску на окне и увидел, как десяток рабочих разбирают развалины с левой стороны. Даогань, сидя на куче кирпичей, руководил их работой. С того места хорошо просматривался дверной глазок, и вид у Даоганя был крайне довольный. Стоило стражнику постучать, как двойные ворота распахнулись, и паланкин судьи Ди был внесен в главный внутренний двор особняка Линя. Судья вышел из паланкина и увидел высокого худого человека приятной наружности, ожидавшего его внизу у лестницы, ведущей в приемный зал. Кроме кряжестого широкоплечего человека, в котором судья Ди угадал управляющего, не было видно никого из прислуги. Высокорослый глубоко поклонился и заговорил бесцветным низким голосом: «Перед вами купец Линь по имени Фань. Не соизволит ли ваше превосходительство пройти в мое убогое жилище?» Они поднялись по ступенькам и вошли в просторный зал, обставленный без излишеств, но со вкусом. Когда они сели в кресло из резной кости, управляющий подал чай с кантонскими засахаренными фруктами. Произошел обмен обычными любезностями. Линьфань свободно говорил на северном диалекте, правда, с отчетливым южным акцентом. Пока они разговаривали, судья Ди незаметно разглядывал хозяина дома. Линьфаню казалось лет 50. У него было длинное лицо с жиденькими усами и серой козлиной бородкой. Особенно судью поразили его глаза, странные, застывшие. Казалось, они двигались только вместе с головой. Если бы не эти глаза, размышлял судья, кто бы поверил, что на совести этого вежливого, добропорядочного господина по меньшей мере десяток жестоких убийств. Линьфань был одет в темный простой халат и черную куртку узорчатой ткани, какие любят кантонцы. На голове у него была домашняя шапочка из черной кисии. «Мой визит, — начал судья Ди, — совершенно неофициальный. Мне бы хотелось, отбросив условности, посоветоваться с вами об одном деле». Линьфань глубоко поклонился и сказал своим низким ровным голосом: «Перед вами ничтожный, безграмотный купец, но я полностью в вашем распоряжении и готов оказать посильную помощь». «Несколько дней назад, — продолжал судья Ди, — старая дама из кантона по фамилии Лян явилась в суд и повела долгий сбивчивый рассказ о всяческих преступлениях, которые вы якобы совершили по отношению к ней. Позже один из моих помощников подсказал мне, что эта дама не в своем уме. Она оставила ворох документов, которые я пока еще не успел прочесть, ведь в них лишь фантазии ее больного ума. К сожалению, закон не позволяет мне закрыть дело, не проведя хотя бы одного официального слушания. Я решил нанести вам этот дружеский визит и в неофициальной обстановке обсудить, как разрешить это дело, чтобы мое решение как-то удовлетворило ее. Это избавило бы нас от бессмысленной траты времени. Вы понимаете, что я сейчас прибегаю не совсем к обычной процедуре, но невменяемость старой дамы столь очевидна, сколь и ваша безупречная репутация, так что я счел себя вправе прибегнуть к ней.